Последняя попытка. Больше не буду, — решил Дед Мороз. Ему все это уже порядком надоело. По дороге домой он снова оказался рядом с парикмахерской и опять придержал оленей. Может, мне все-таки... Да, нужно меняться и начать с бороды. Но не успел Дед Мороз зайти внутрь, как его внимание привлек большой лист, приклеенный к витрине. Ого! Дед Мороз пригладил бороду. Это было объявление. «Ну-ка, что там пишут, интересно?» — подумал он. «Городской муниципалитет объявляет конкурс на должность мусорщика. Требуется 10 человек». «Мусорщик?» Даже странно, что ему самому это не пришло в голову. Городские службы всегда его привлекали. Если подумать, он мог бы работать инспектором, скажем, инспектировать рождественские подарки, у него получилось бы неплохо. Правда, для того, чтобы выписывать штрафы или жезлом останавливать нарушителей, он слишком добр. И пожарным он вполне мог бы стать. У него как раз подходящий красный костюм. «А что, если попробовать мусорщиком?» — размышлял он вслух. «Да, решено». Итак, Дед Мороз подал заявку в муниципалитет на участие в конкурсе.